Пьеро принимает эту фразу как окончание официальной части и снова принимается за свое дело. Сисимет со знахарем бормочут. Несведенную очаровку снимают. Я отскабливаю пластину объектива перископа. Амгама на все смотрит, потом выпрашивает у Пьеро струйную насадку и довольно неплохо домывает кормовую плиту и последние траки. Орел над нами снизился, головой вертит. «Серчо», — говорю, — «семь бед, один ответ. Можно сниму его из винтовки?» Серчо молча указывает мне на ходовую рубку. Я понимаю, что лучше было вообще внимание к себе не привлекать. Итак, прощай, молчаливый Рогоччо, и здравствуй, болотистое озеро, и все, что там будет дальше. Сползая танк в воду, я включаю водомет, и плывем мы узлов под пять, к другому берегу выберемся часам к 6 вечера, а то и ранее. Интересное образование, этот противоположный берег. У нас его мелкогорьем окрестили, а я бы назвал чертовым лабиринтом. Как только путь к равнинам вычислили у нас, я бы такой маршрут ни в жизнь не измыслил. В жилотсеке народ смотрит ночную запись и изыскивает слова, как бы обозвать живность. Сошлись на слове «моноспрут». Эти споры меня заставили мысли о мелкогорье стряхнуть, а больше на озеро смотреть. Вода гладкая, даже не как зеркало, а как масло загустевшее. То тут, то там всплывают радужные пятна, а воздух ощутимо пованивает гнильем и прочей столь же приятной жизнедеятельностью. Орел наконец-то отвалил, не захотел над водой висеть, даже и непривычно без него. Чисмет наладился было на крышу, но Серчо запретил, а потом и люк задраил для верности. Этот моноспрут сдернет с крыши кого угодно, а то и внутрь свое щупальце запустит. На активностной картинке кутерьма пятен всех цветов. Они под водой, из боков и прямо под нами, и общий фон висит сильный, нехорошее место это озеро. А Рогоччо уже за горизонтом скрылся, только вершины в дымке торчат, а через полчаса и они исчезают. Теперь мы ползем по озеру в единственном числе, на все обозримое пространство. И от носового понтона расходятся две ленивые волны, они тоже, единственные волны вокруг. Часов в полпьеро дрон сообщает, нет связи с базой. Мы ее не слышим, хотя установки исправные, проверено 3 раза. Сергей занят экраном, его задача парировать сразу 2 помехи. Мощную, идущую спереди, и мелкие, из озера. С огромным скрипом он приводит картинку в порядок, а приведший напоминает чью-то абстрактную мать. Выстроившись полушарием вокруг и снизу нас, идут на тех же 5 узлах эти самые моноспруты и лучатся злостью, агрессивностью. Я беру в бок. У тварей появляется еще и недовольство этим. Ну, конечно, если считать, что расшифровка эмоций верна. Но если верна, значит, двигаясь в сторону мелкогорья, мы делаем именно то, что им нужно. Я эти свои ощущения привожу в удобно выслушиваемый вид и выдаю на ЦП. Серчо для разнообразия холоду в ответ нагонять не стал, со мной соглашается и вводит режим повышенной готовности, а заодно и смену вахт. Нужны свежие силы. Теперь Пьеро в рубке, Сергей в башне. Дрон ставит к приемным окнам гранатометов зажигательные кислотные кассеты. Жалко, что их у нас немного. Серчо на своем ЦП возится, а я помогаю знахарю ставить защиту на главные узлы. Он работает, а я на подхвате. Чисмет этого не умеет. Амгама тоже ни при чем, и оба маются, сознавая свою полную ненужность. Танк резко ныряет носом. Началось. не стали довольствоваться моноспрутой ролью конвоиров. В стеклоблок видна одна мерзкая щупальцеобразная рука, а другой иллюминатор вообще забит этой зеленью. Затем вся масса содрогается, и еще, и еще. Это Серчо дал электроразряд. Потом резкий хлопок, пошла граната, затем еще одна. И шипение включенных колебаний фона. Начинается буря, шквал, смерч и тайфун. Танк кидает, если не как щепку, то как бревно в волнах, это точно. В блоке то вспененная вода, то пятипалые щупальцы с растекающимся по нему горящим пятном, а то кусочек неба, синего в белесой дымке. Судя по всему, после гранатного залпа эта дрянь занята уже своими, собственными проблемами. И эти танцы в родной стихии имеют иную цель, нежели нас развлечь таким аттракционом. А еще Сергей время от времени подбавляет огонька. И как только попадать-то ухитряется. Всю кассету, 8 штук, он выстреливает, прежде чем Пьеро отворит танк от места битвы. Там еще бурлит вода, и мелькают неясные контуры. А вокруг нас вновь вода спокойная, только набегают нечастые тяжелые пологие волны. И вскоре вся катавасия скрывается в дымке. До берега 30 км, и Пьеро подает газу. Не хочется ему удлинять водную прогулку. Через час и берег показался. Я на ЦП посмотреть сунулся. Серчо жестом одной руки приглашает садиться, а другой разгерметизирует коробку, раскрывает цикл. А на экранах горит следующее. Моноспруты вновь идут за нами, по-прежнему не огорчаясь, что до берега мы дошли. Общий фон 15 единиц достиг, а впереди еще повышение прогнозируется. Теперь нам небольшая равнинка и проход по мелкогорью. Мы с Серчо прикидываем, что и как сделать, а потом и Пьеро к беседе подключается. Подключается, правда, так сказать, только 2 слова, за все про все и произнес. Понял и ладно. А пока, суть до дела, мы к берегу подбираемся. Он все яснее проступает в белесом тумане. Гусеницы начинают царапать дно. Пьеро убирает водомет, и постепенно мы выползаем на сушу. В противоположность тому берегу, здесь никакой растительности на берегу нет. Бурая и немного потрескавшаяся земля полого выходит из воды. Видимость 100 метров. Дальше просто белая муть, а в небе никакого намека на солнце. Мы отъезжаем от воды. Озеро скрывается в тумане. И стоп. Начинается приведение танка в порядок. Я снимаю уже сдувшиеся и свернувшиеся понтоны и пакую в багажник. Сисемет со знахарем снимают наведенку. И им это явно нелегко. А Амгама, продолжая стажировку в роли нижнего чина, струя сжатого воздуха чистит гусеницы и броню. Чисмет один из обрывков щупалец подбирает, разглядывает и со знахарем в полголоса обсуждает что-то. Я свое дело сделал и, отпросившись у Серча, совершаю прогулку в сторону от озера. Ничего интереснее, бог знает, сколько лет назад засохших водорослей я не нашел. Они пятнами лежат, такими же бурыми, как и земля, и рассыпаются в пыль, как только я хочу их поднять. Возвращаюсь к танку, и теперь уже вдвоем с Чисметом идем к берегу. На ходу он мне рассказывает, к какому выводу они со знахарем пришли. Я думаю, что это озеро давно уже высыхает, а эти звери в нем живут еще с тех пор, когда оно было молодым. Они могли бы стать большой силой, если бы могли действовать по своей воле и сознательно. Да и вообще, как и все случайные порождения, они думать не приспособлены. Я перебиваю: а что это такое, случайное порождение? А так, при всяком колдовстве возможны результаты не только те, которые ты хотел, но и... Тут он подставляет мне ногу, толчок в спину, и мы лежим, уткнувшись носами в грунт, лежим за маленьким покатым бугорком, и озеро невдалеке просвечивает. Я хочу возмутиться, но Чисимет показывает мне зажатый рот. Молчи, мол, а потом в сторону озера.